Глава четвертая. Шия Формин. Положение рыжей десницы урка, наводящей страх на кошельки всех толстосумов нижних ярусов, стремительно изменилось. Теперь Шии приходилось слушаться наглого хумана, который так и не признал ее главенство и не исправился. Плутовке не удалось сломать его и заставить подчиниться. Все получилось ровно наоборот. Кицуны являлись достаточно свободолюбивой расой, так что случившееся сильно по ней ударило. Вскоре гнев сменился на легкое раздражение с примесью депрессии. К чему-то подобному Шия была готова давно. Из-за своего увлечения она часто ходила по грани, а штраф добавлял своей изюминки. Разъяренные богачи урка часто насылали на нее своих миньонов даже в безопасной зоне, в которой Шия могла легко погибнуть. Лишь незнание остальных спасало ее от нападок со стороны. Теперь же самый сокровенный секрет достался Летову, ее мастеру. Если о нем узнает общественность, то жизни ей не дадут нигде. Ни на дне, ни в других поселениях с безопасными зонами. Придется расхаживать под вуалью постоянно. Нападать на мастера она желанием не горела. Все же жгучей ненависти к хуману она не питала, скорее играла с ним, словно с желанной добычей, потворствуя своим лисьим инстинктам. На данный момент она решила смириться со своим новым положением и выполнять указания мастера. Тем более Летов постоянно находился на чеку, но если представится удобная возможность избавиться от мучителя или позвать на помощь, Шия не думала, что сможет устоять перед искушением покончить с ее унизительным положением. Эллитидов в родном мире кицуны не существовало, но она была наслышана об этих кровожадных созданиях. В бездне их жуткая магия не работала, что радовало. Тем не менее, Тайхо готовил вполне хорошо и относился к Шие достаточно благожелательно, словно заботливая наседка. Наверное, это было частью его маскировки, но кицуны решила не забивать себе голову. «Пущай мастер», — думает, — «она ведь всего лишь питомец». На 16-м ярусе хуман впервые вызвал ее, чтобы испытать в бою. Катаны лучше подходили для мельницы, вот только ранг оружия был ниже ее прошлых шпаг. Так что ничего сверхъестественного Шия не ожидала. Правда, наложенные на нее усиления впечатляли. Снижение стоимости маны у навыков, дополнительное здоровье, регенерация очков жизни, маны и прочее. Особенно заманчиво выглядел гнев фамильяра, дающий огромную прибавку к урону. Ей даже не терпелось попробовать себя в бою против орков. Плут не имел четко выделенной роли в бою, как палач или рыцарь. Урон пара кинжалов наносила спорный. В реальности подобраться ко многим классам сложно. Но все-таки помимо воровских умений имелась и боевая особенность. Практически у всех классов были навыки, влияющие или бьющие по площади. Основными же масс-атакующими классами считались колдун, немного некромант и плут. При одиночной охоте кицуна избегала подобных атак, поскольку масс-навык ее изрядно демаскировал. Проще было наносить точечные удары под вуалью, чем крутиться волчком. Долго, зато безопасно. Шия собиралась было ворваться в толпу орков и активировать мельницу, как вдруг получила хлесткий удар кнутом прямо по заднице. «Ты что творишь?» — прошипела она, подпрыгнув. «Накладываю бонусы. Поживее, они действуют всего 30 секунд. Помогай, Тайхо!» Сверкнув глазами, кицуна сверилась с божественным ликом. Обнаруженный эффект наваждения ярости удивил плутовку. «Отрядные бонусы не давали такой мощи!» К тому же эффективность мельницы зависела как от урона со скоростью атаки, так и от скорости передвижения. Шия почувствовала, что стала двигаться заметно быстрее. Любопытство пересилило. Проглотив обиду, чемпионка отправилась тестировать полученные бонусы. Иллитид собрал на себе всех 7 орков. Тайха отступал от наседающих на него врагов, не давая взять себя в окружение. Он практически не атаковал, лишь прикрывался щитом и иногда отбивался палицей, изредка отправляя орков в оглушающий нокаут. Шия стремительно ворвалась прямо в толпу орков и закрутила мельницу, расставив катаны широко в стороны. Кицуны почти размазывалась в воздухе и крутилась, словно юла. Острые железные лезвия врезались в тела, шеи, головы, руки и бока орков, нанося регулярный урон. Порой катаны встречали сопротивление в виде вражеского оружия или доспехов и не наносили урона. Шия постоянно корректировала высоту клинков, то поднимая повыше, то опуская к ногам. Не в первый заход, так во второй, но оружие достигало цели. Разумеется, навык помогал ей крутиться как волчок и не терять при этом равновесие. Иначе бы даже искусный акробат долго не смог исполнять подобные пируэты. Порой при жестком блоке о щит ее откидывало в сторону. Не помогая навык, кицунэ бы давно сбилась с ритма и свалилась на землю. Мельница работала до тех пор, пока в наличии имелась мана. Потребляла она намного больше, чем ауры, так что вечно крутить не выйдет. Даже с учетом регенерации второго дыхания стаи и слегка сниженных требований ореола ярости. Шия знатно прошлась по рядам орков. Оставив ману в запасе, плутовка деактивировала навык. Следовало оценить произведенный эффект, да и наваждение ярости схлынуло. Во время мельницы сложно отслеживать обстановку, ведь мир крутится вокруг тебя со страшной скоростью. Еще и к новым бонусам призывателя следовало привыкнуть. Благодаря повышенной скорости атаки и скорости передвижения крутилась шия намного быстрее. Оба данных фактора влияли на наносимые повреждения. Удары выходили мощнее и наносились чаще. Плутовка отошла в сторону и взглянула на толпу монстров слегка разочарованным взором. Никого из семерых орков убить не удалось. Однако, присмотревшись, она поняла, что все монстры были серьезно ранены, а часть находилась при смерти, изрезанная множественными ударами катан. Летов вдруг выдвинулся вперед и ударил кнутом из-за спины рыцаря. Хлыст попал по мстительному орку, сняв последние очки жизни. Монстр припал на колено, а его котомка принялась стремительно раскаляться. «Отходим!» — обронил Хуман. Рыцарь с призывателем отошли, Шия последовала их примеру. А затем произошла цепная реакция. Первый мстительный орк взорвался, нанеся повреждения окружающим. Остальные мстительные принялись вспыхивать огненными цветками, задевая и громовых орков в том числе. Ведь у всех них оставалось мало очков жизней. Спустя несколько разрывов поле боя опустело. Все монстры были уничтожены. Бой занял буквально несколько десятков секунд. Шии удалось снять большую часть здоровья оркам, а цепная реакция их добила. Шия сверилась со строкой истории и поразилась количеству и частоте наносимого урона. За свой проход мельницы она больше сотни раз нанесла повреждения. В основном не слишком мощные, критические удары встречались нечасто, но количество перешло в качество. Во второй раз она обомлела от количества полученного опыта и выпавших трофеев. Сразу она об этом не подумала, но, похоже, их отряд воспринимался как одиночка, поэтому штрафа к добыче не шло. Эту группу из семи орков Шия бы колупала по одному долго, прячась под вуалью, а в отряде расправилась за секунды и даже почти не запыхалась. Восстановить ману и несколько очков потерянного здоровья, и можно снова в бой. «Ну как?» — поинтересовался Хуман с видом победителя. «В отряде охотиться эффективнее», — вынуждена была признать очевидная Шия. «В моем отряде», — поправил Летов. «От тебя есть толк с призывательскими бонусами. Что и говорить, чемпион Плут всяко лучше обычного палача. Только хлестать меня не стоит». «Но ведь с наваждением ярости ты намного быстрее расправляешься с монстрами». «Так вот, зачем ты мне подсунул кольцо доверия?» — буркнула кицунэ. «Оставляем бонус». «А у меня есть выбор». «Конечно, я ведь добрый мастер и забочусь о своих питомцах». «Уже одна эта фраза по отношению к живым людям выдает в тебе злодея, фыр». «Зато я ничего не краду у бедных адептов». «Фыр-фыр-фыр, бедный чемпион-призыватель отыскался». «Друзья!» — влез вдруг Тайха. «Давайте не будем ссориться». «Шия, тебе больно, когда бьют кнутом?» «Лишь немного. Опека и кольцо доверия снижают боль», — признала кицунэ. «Тогда потерпишь ради бонуса. У тебя так классно получилось уничтожать орков», — похвалил Иллитит. «Настоящая богиня войны, сносящая все на своем пути». «Ну, хорошо», — вздохнула Шия, обрадованная похвалой. «Но только не при других адептах, ясно?» «Я бы и так не стал тебя хлестать на людях. Это бы сразу вызвало вопросы». «Отлично!» — жизнерадостно заявил Летов. «Отныне я буду лупить хвостатую, сколько влезет! Хо-хо-хо-хо-хо!» — изобразил он притворный злодейский смех. «Чую, я еще пожалею о своем решении», — буркнула девушка. Хоть Шия и противилась по понятным причинам унизительной процедуре, но ощущать себя быстрой, ловкой и опасной ей понравилось. Она даже попробовала покрутить мельницу без наваждения ярости, но это было совсем не то. Мельница без бонуса теперь казалась ей пресной и медленной. Шия словно бы подсела на злостный дурман и больше не могла вернуться к прежней жизни. Несмотря на это, вырваться из заключения она желала сильно. Где это видано, держать свободолюбивую кицуне, рыжую десницу орка, на привязи, словно беспородную псину? Разобравшись с одной стаей орков, отряд двинулся дальше истреблять монстров Долины Грома. Уровень развития Иллитида рос с феноменальной скоростью. Шия же находилась на той же планке, что и мастер, так что ей перепадало меньше. Девушка не могла не отметить фантастическую скорость, с которой они расправлялись с большими отрядами орков. Основной вклад вносила, разумеется, Шия. Чего там призывателю и рыцарю делать? Только накладывать усиление и принимать первый удар на себя. Затем же на поле боя врывался рыжий смерч из сверкающих клинков, пушистых ушей и хвоста. Монстры выкашивались, словно тонкие травинки, под ударами смертоносных серпов. К обеду адепты растратили запасенную энергию и проголодались. Тайха вновь принялся возиться с котелком и провизией. «А я тебя помню, Шия Фурмин», — заявил вдруг Иллитид, помешивая варево. «Из-за вуали попасть по тебе было сложно. А за палачом, что был с тобой, пришлось изрядно побегать». «Чего? Ты про алую бездну на 15-м ярусе? Откуда тебе это известно, Фур?» «Многорукий голем. Тогда мне приходилось управлять вожаком. Интересно, нашли ли мне уже замену? И могу ли я говорить о подобных вещах? Наверное, духи и подумать не могли, что душа, служащая бездне, окажется на свободе и будет рассказывать окружающим тайные сведения». Летов вкратце поведал о чудной предыстории их компаньона со щупальцами. Оказывается, богиня использовала души, чтобы те исполняли рутинные задачи, а Иллитид освободился при помощи чемпионского приручения. Каких только казусов не происходит в бездне. «Кстати, все хотел спросить», — обратился к ней Хуман. «Что ты пожертвовала в 15-й бездне, раз получила дар верхнего ранга?» «Живое оружие», — не стала скрывать Шия. «Парные кинжалы, которые я достала в 6-й алой бездне. Классные! Расставаться с ними было очень тяжело. Божественный обмен — это жестокое искушение, вполне в духе Эрилетту. До сих пор немного жалею, хоть скоростной дар 15-й бездны выручал меня не раз. Ведь, имея я кинжалы, мне бы не пришлось метаться в поисках подходящей замены, я бы не отправилась в Фамсхул за покупками и не столкнулась с двумя чемпионами. Возможно, сейчас бы оставалась на свободе. И все из-за жадности, фыр-фыр. Надеюсь, что хотя бы к следующей алой бездне я получу новое задание на живой предмет». «Правильно. Всегда надо сохранять оптимизм», — заявил Тайха. «Не сомневаюсь, что после закрытия долга мастер Икари сдержит слово и отпустит тебя на свободу. Только утешения от Иллитидов мне не хватало, фыр-фыр-фыр». «Мастер мне покорился 13-й уровень», — поведал Кальмароголовый. «Как вы и просили, фокус на силе и стойкости». «Уже? Мне бы такую скорость прокачки. Держи!» Летов поменял железный щит Тайха на серебряный. Новый элемент экипировки выглядел красивее прошлого. Иллитид повысил характеристики и мог теперь пользоваться щитом редкого ранга. Сам Икари сменил гримуар призывателя на железный щит, вернув его себе обратно. «Почему ты решил пойти в рыцари?» — поинтересовался Хуман. «Всеблагая Аэтерна велела помогать людям и защищать. Хоть надежды на то, что мне удастся найти отряд, было мало. Да и первый же мой напарник меня убил», — горестно протянуло существо. «Но теперь я могу приносить пользу. Спасибо мастеру». «Зачем ты строишь из себя ангела? Можешь не притворяться, тут все свои. Ведь в бездну попадают только темные расы, фыр-фыр-фыр», — заметила Шия. «Тот факт, что у меня пурпурная кожа и щупальца на голове, еще не говорит, что я зло во плоти. Прошу к костру. Обед готов». Шия сходу набросилась на овощное рагу с мясом. Нельзя не отметить очевидный факт — готовил Иллитит отменно. Даже в походных условиях и с таким скудным набором специй и провианта умудрялся создавать блюда, достойные лучших трактиров и ресторанов. Шия про себя усмехнулась, представив Иллитида в поварском колпаке. Есть стряпню тайха посетители точно не будут. У питомца Шии же выбора не было. Приходилось давиться иллитидской готовкой и просить добавки. Тайха же не принимал участия в трапезе, но в какой-то момент отошел в сторонку. Как поведал ей Хуман, любимым лакомством Иллитида были ингредиенты мозги. Хорошо, что Шия узнала об этом после обеда, не то аппетит бы пропал напрочь. Во второй половине дня они продолжили охоту в Долине Грома. Опыт и трофеи летели так быстро, что Шия не успевала осознавать происходящее. Ей не нравилось раньше заниматься охотой, поскольку в одиночку расправляться с монстрами было долго и нудно. С такой скоростью она бы давно взяла следующее повышение классов. Плюс раньше всегда висела опасность наемных убийц. Сейчас же рыжая десница урка официально мертва. Как там народ в гильдии нищих? Скорбит ли по утрате? И что они скажут, когда она вдруг заявится в подземные катакомбы урка, где находилась база гильдии? Мысли об освобождении разъедали ее, как вдруг она почуяла смазанное движение в кустах. Раса кицуне обладала повышенным восприятием, так что они подмечали любые мелочи, в том числе отлично подходили для поиска тайников, сундуков и раскрытия плутов под вуалью. Они как раз закончили разбираться с очередным отрядом орков. Она не знала, зачем плут наблюдал за ними, возможно, просто утолял любопытство. Шия тоже под вуалью любила наблюдать за адептами. План созрел достаточно быстро. «Мастер, мне надо отойти по нужде, фыр». «Чего это вдруг? Давай я тебя перепризову лучше». «Что за бред? Дай мне пожить нормально. Ходить в туалет — неотъемлемое право любого живого существа». «Поддерживаю, сударыню Формин», — поддакнул Тайха. «Ладно, ладно, но недалеко», — смирился Хуман. «Будешь подглядывать, покусаю, фыр-фыр-фыр». Шия отошла примерно в ту сторону, где прятался плут. Густые кусты скрыли ее от глаз соратников. Невидимка двинулся прочь, почуяв неладное, и кицуне пришлось догонять того под вуалью. «Стой!» — шикнула она полушепотом. «Я знаю, что ты тут. Слушай сюда. У меня важное послание. Меня, Шию Формин, держит в плену чемпион-призыватель Икари Летов. Он способен делать питомцами даже адептов». «Не может быть!» — воскликнул плут удивленно, не покидая скрыт. «Представь мое удивление. Сообщи гильдии нищих. Они обязаны вызволить рыжую десницу урка из рабства». «Ага», — протянул неизвестный плут. «Блохастая, ты там долго?» — раздался голос Хумана. «Даю тебе одну минуту». «Уже иду, клятый деспот, и у меня нет блох!» — прикрикнула Шия, затем еще раз повернулась в сторону размытого пятна. «Рассчитываю на тебя». Шия вернулась обратно на поляну. Летов поглядел на нее с подозрением, но ничего говорить не стал. Отряд продолжил охоту в Долине Грома, изничтожая орков. Начало темнеть. Источающий свет потолочные лианы постепенно меркли, погружая ярус во тьму. Кицуне была в целом довольна своей тайной вылазкой, но последствия страшили. Почему-то в голове крутилась мысль, что совершенное действие было ужасной ошибкой, однако сделанного уже не вернуть. Отряд Летова продолжил охоту на орков. Они проверили, как ультимативный покров действует на Шию. Если орков было слишком много, то врываться с мельницей было опасно. Периодически они доставали ее, снимая здоровье. Покров снижал скорость кручения мельницы, а значит и урон. Зато кицуне сама становилась рыцарем, собирая на себе толпы монстров, и сохраняла здоровье. Но в итоге Летов принял решение не использовать покров во время боя с орками. Данный навык он решил приберечь для действительно тяжелых ситуаций, которых в бездне избегать невозможно. Поздним вечером Шия снова почуяла чужое присутствие рядом благодаря развитому восприятию. Кицуне лучше других подмечали засады и обращали внимание на мелкие детали. Большие уши издалека слышали шелест примятой травы, чуткий нос улавливал запах немытых тел, большие глаза видели малейшее покачивание веточек. Мог ли это быть плут, что так быстро привел подмогу? Или другая группа попалась им на пути? Шия прошлась мельницей по оркам, после чего остановила кручение, и перешла на стандартные атаки, вяло огрызаясь и уворачиваясь от ударов ятаганов. Мана еще оставалась в запасе, но Шия не могла решить, что делать — предупредить отряд Летова или молча наблюдать за тем, как их вырежут. В ее душе боролись противоречивые чувства — желание освободиться, поглумиться над поработителем и сохранить столь любопытную команду, дающую большие возможности в развитии. «Чего встала?» — поинтересовался Летов. «Так, просто», — пробормотала Кицуна, не в силах решить дилемму. Еще и орки наседали на них с Тайха. Хуман тоже помогал, держа на себе одного из монстров. Получив назад свой тяжелый щит, он стал активнее в ближнем бою. Шия так и не смогла решить, как поступить. Следуя инстинктам, она постаралась сохранить побольше здоровья и маны, ощущая хвостом, что скоро бандиты выпрыгнут из кустов. Обычно она в таком случае скрывалась под вуалью и бежала к провалу или просто уходила в сторону, но из призывательского плена не сбежать. «Внимание!» — проговорил Летов. Кажется, Хумана смутила ее реакция, и он насторожился. Разбойники поняли, что нельзя медлить, и выскочили из засады. Все четверо оказались краснокожими, рогатыми тифлингами, высоких уровней 20+, и в достойной экипировке. Мародер с арбалетом, друид-волк с энтами, колдун и палач. Значит, плут к ним отношения не имел. Довольно стандартная конфигурация. Четверо против троих, поскольку в таком случае трофеи могли выйти солидными, за минусом штрафа из-за влияния монстров. Мародер обладал аурой, позволяющей в случае его атаки получать больше трофеев. Палач должен был догонять убегающих адептов. Друид же мог как наносить некоторый урон, так и вместе с энтами держать противника на себе, заменяя рыцаря какое-то время. Ну а колдун должен был атаковать издали. Тайхо растерял половину здоровья. Летов тоже пропустил пару ударов. Оставшиеся в живых орки наседали. Бой обещал выйти жарким. Шия могла бы просто убежать, лишив отряд ценного союзника. Тогда у чемпиона-призывателя оставалось бы немного шансов на победу. Но что-то в глубине души кольнуло. Они сражались вместе недолго, но просто так бросить Хумана и Иллитида на растерзание презренным бандитам Шия не могла. К тому же ей хотелось проверить свои возросшие силы не только на монстрах, но и на адептах. Мельница против людей работала не слишком хорошо, ибо мозгов адептам хватало не стоять на месте. Под мельницей плуту сложно догонять прытких людей, в отличие от дубоголовых монстров. «Убираем сначала плута!» — скомандовал тифлинг. «Но это же чемпионка!» «Кицуны только мелочь по карманам тырить умеет!» — решил вражеский мародер и сразу выпустил по ней арбалетный болт. Снаряд вонзился Шии в бок, пробив доспех разбойника и сняв часть здоровья. Следом тело затопило жаром от огненной волны колдуна. Увернуться ей не удалось. К счастью, опека еще действовала, так что ранения быстро исцелились, а снаряд вышел из тела. Вот теперь сволочи точно подписали себе смертный приговор.